Радостен же я был, что не придется все эти документы просматривать самому. Теперь это забота моего друга, которую, я уверен, он выполнит на высшем уровне, несмотря на все причитания. Череду зачастую не совсем приятных встреч и дел прервало небольшое свидание с мисс Струглер. Этот вечер в ресторане принес мне огромный ворох довольно занятной конфиденциальной информации, а также небольшую просьбу в счет уплаты долга, поприсутствовать в качестве ее кавалера на свадьбе сестры. Понятно, что за такие услуги цена быть гораздо выше, но я уже понимал, к чему клонит эта девушка, и даже был не против, просто как всегда не хватало только времени. Наиболее забавное и ненапряженное оказалось чтение собственных подвигов в интерпретации Локхарта, который завершил свой труд и посылал его мне на вычетку. Ахаха, великолепно. Ты только послушай, Альберт, в очередной раз зашелся я в неудержимом хохоте, дочитывая финал. И вот, когда казалось, что поражение уже неминуемо, появился я, Гилдер и Локхарт. Если бы вы, мои дорогие читатели, могли увидеть, сколько облегчения и радости заметил я на лице лорда Блэка и его спутников, а как вдохновились прекрасные пленницы, и сколько любви было в их глазах. Я с трудом могу описать эту картину всего лишь сухими печатными строками. Враги гроздьями падали к моим прекрасным ногам, от моих великолепных заклинаний, и лишь появление Авроров спасло последнего злодея от моей захватывающей дух ярости. Он в каждой книге примерно так же пишет, проговорил Стамп. Не понимаю, как этот бред вообще можно читать. А откуда ты знаешь, что так в каждой книге? Удивился я, затем вдруг понял причину ненависти Альберта к Локхарту. А, так ты тоже был его фанатом. Я только прочел пару книг перед подготовкой к экспедиции, нехотя ответил застигнутый врасплох Альберт, отводя взгляд. Описание некоторых редких тварей, как и их повадок, у него на самом деле довольно подробные. «Ну-ну», — хмыкнул я, откладывая опус Локхарта. «Ладно, он действительно неплох. Последнюю главу только немного переделать. Или даже можно оставить так. Смешно получилось. И вы действительно все так оставите?» — недоуменно поднял бровь Альберт. «Он же крадет у вас всю славу. Альберт, сукаризной посмотрел я на парня. Это же его прямая профессия. Как ты думаешь, зачем он мне? Чем меньше сцен, где я кого-то убиваю, тем лучше для моей репутации. Все, кто заинтересован, и так все знают». П.Ф. Вновь вернулся к своей манере общения парень, израсходовав весь запас слов на ближайшую неделю. «И я также думаю». Примечание. Если вам понравилась работа, не жалейте секунду на то, чтобы поставить оценку. Эта секунда – оценка многих часов, потраченных на произведение. Глава 14. Рыбаки знают, что море опасно, а шторм ужасен, но они никогда не находили эти опасности достаточным основанием для того, чтобы оставаться на берегу. Значок защиты авторского права, Винсент Ван Гог. Зачем ты вообще помогаешь ему? Восстановившая человеческий облик Лич в очередной раз вернула к нежизни несколько гигантских пауков, которые с радостью набросились на своих пока что еще живых товарищей, а изумрудные, сотканные из магии стрел убили еще тройку окруживших высшего вампира тварей, создав тому брешь, через которую он ушел с помощью собственной частичной материальности. «Заткнись», — сухо бросил маг, управляя целой сворой созданных на коленке из подручных средств химер, которые отчаянно пытались прорвать оборону огромной самки арахнидов, которая пока что и не думала выйти из своего логова, послав вперед гвардейцев. Чрезвычайно крупные, бронированные, устойчивые к магии, дальние родственники Арагога довольно продолжительное время успешно справлялись со своей задачей и не пускали вперед ни вампира, ни химеры големов мага, ни творения некромантии, ни мертвой чародейки. Но это только пока. Грамотное планирование, а также подготовка не предполагали отчаянного сражения, ставящего на кон все, скорее, методичную зачистку расплодившихся возле одного из магических поселений здешних племен гнезда членистоногих обитателей африканской фауны. «Нет, ну действительно, мне же интересно», — обиженно воскликнула ведьма, немного жеманно надув полные ярко-красные губы. «Потенциал, конечно, у парня есть, сила тоже в достатке, мозгом вроде бы пользоваться умеет, за исключением того, что он согласился на твое предложение. Но ведь ты также мог претендовать на место главы рода после смерти Ориона. Я не думаю, что родовой камень предпочел бы ему тебя, братец. Не называй меня так», — озлобленно рявкнул Паллукс, выпуская из палочки сразу четыре мощные молнии, которые с грохотом пробили хитиновые панцири гвардейцев. Мой сестра мертва, осталась среди снегов там, в Мерлином забытом месте. А ты, тварь, хоть и имеешь ее память, не смей притворяться ей. Иначе, клянусь Мерлином, я прикажу тебе самостоятельно воткнуть осиновый кол в твое гнилое сердце. Сириус оставил мне такую возможность. Он еще раз взмахнул палочкой, сжигая подобравшихся слишком близко маленьких, но очень ядовитых паучков, которые скрывались в тени густой растительности. «Ну почему так сложно поверить, что я, это все еще я?» — расстроенно воскликнула женщина, бросая контроль над собственными созданиями и разворачиваясь в сторону активно уничтожающего обитателей джунглей старика. «Это был мой собственный ритуал, ты же видел, что у меня все еще бьется сердце, пускай и не так, как раньше. Почему-то к Сигнусу ты не испытываешь такой неприязни?» «Потому что он, в отличие от тебя, не пытается настроить меня против собственного внука», — саркастично ответил Паллукс, также разворачиваясь к женщине. «А также не превратил моего сына в кровососущее существо, которое, впрочем, хотя бы имеет целостную душу». «У меня тоже есть душа», — зло рявкнула Лич, глаза ее зажглись потусторонним зеленым огнем. «И у меня не было другого выбора». «Выбор есть всегда», — с грустью отвернулся от Кассиопеи старый маг. «И ты свой сделала, испугалась, сдалась, когда нужно было бороться, самолично изуродовала то, чего не смеют коснуться даже боги. Может быть, ты еще этого не заметила, увеличенная экспериментами, но ты, это уже не ты. И с каждым днем эта пропасть будет все больше, пока ты не превратишься в бесцельное, двигаемое только ненавистью к живым существо. Боги, ты как никто другой знаешь нашу семейную историю, Паллукс». Лицо женщины перекосила злая усмешка. «Мне плевать и на богов, и на тебя с твоими проповедями о неприкасаемой душе. Я, некромант, я родилась с даром, и с этим фактом ничего не поделаешь. Сдалась, я никогда не сдаюсь, старик. Это просто был еще один выход». «Очень слезливая история», — перебил Кассиопею чародей, уничтожая еще одного акромантула коротким хлестким взмахом палочки, направив на него три химеры. «Она почти даже меня тронула. Только вот, может быть, ты соберешь свои крокодильи слезы и поможешь мне с этими пауками. Я обещал Сириусу прибыть вовремя и привык держать слово, в отличие от тебя». «Да ты», — вспыхнула ведьма, затем мгновенно успокоилась, глаза ее потухли, делаясь человеческими. «Ладно, Паллукс, потом увидим, кто из нас прав». «Увидим», — эхом откликнулся старый маг, в голове которого сам собой всплыл так давно похороненный под другими воспоминаниями разговор. Разговор двух молодых, жаждущих мести магов, которых еще не обтесала горнила войны, но уже увеличила личное кладбище на добрую сотню человек. Они стояли на террасе загородного имения, позволяя себе расслабиться и быть собой, как и в другие редкие моменты встреч тех, кто были не только братом и сестрой, но и лучшими друзьями друг для друга, которым можно сказать все на свете без утаек и прикрас. Кассиопея, отдыхая после очередной схватки, где ей пришлось использовать слишком много своей родной, но такой губительной силы, вдруг мимолетно, казалось бы, без особого повода промолвила: «Если вдруг будет так, что смерть победит, но я все же вернусь. Я хочу, чтобы тем, кто меня упокоит, был именно ты, брат. И еще одно, если все же так случится, не верь ни одному моему слову, Паллукс, это буду уже не я». Те слова, брошенные случайно, среди друзей, среди боевых товарищей, как обещание похоронить под любимой яблоней, которая тут же обращается в шутку, ведь никто из них, молодых и сильных, не задумывался еще о смерти. Паллукс помнил, даже если на тот момент ничего и не ответил, совершенно не желая задумываться о таком варианте событий, все еще уверенный, что были они бессмертны, как старые боги, силой истории диктовавшие свою власть. Паллукс помнил, этот разговор всплыл на поверхность его разума, как выплывают из темноты мутных вод огромные, жуткие рыбины со слепительно белой чешуей, не тронутой солнцем даже единожды. Вспомнил сразу, когда почуял тот несмываемый запах мертвечины, разящий от любой призванной Кассиопеи откуда-то из-за грани тварью. «Увидим», — повторил он тише, неслышимый за грохотом боя. «Значит, это ваше общее решение», — едва сдерживая эмоции, внешне спокойно проговорил я, глядя в лицо старому магу. «Извините, лорд Блэк», — развел руками мужчина, небрежно затушивая сигару о старую массивную пепельницу в форме черепа, полностью выполненную из золота с ацтекскими рунами между глазниц. Я оценил это мельком и разве что не хмыкнул. Здесь наши финансовые и политические интересы расходятся. То есть вы решили подождать разрешения одного моего недопонимания с Джулио Андреатти? Повторил я слова лорда Ивери, с которым до этого и вел разговор. По словам Малфоя, который организовал эту встречу, именно он был лидером коалиции внутри коалиции, тех самых представителей старых семей, которые до подходящего момента прислушивались слов Люциуса, но, как подвернулась возможность, предпочли усидеть на двух стульях одновременно. Но все еще хотите гарантии выполнения представленных вами за вашу поддержку условий. Почему же вы думаете, лорд Эйвери, что после этого я буду вести дела с вами честно, да и вообще подпишу этот договор? Бросьте, Сириус, со скучающим выражением лица проговорил уверенный в себе маг, разменявший уже более 150 лет, но выглядящий чуть старше Паллукса. Я знал, что он был силен, знал, что его фамилия была старой, пусть и не старше Блэков, знал, что за ним идет еще около десятка таких же больших родов, но за такой пренебрежительный, напускно скучающий тон и вид очень хотелось послать в его лицо парочку фамильных проклятой по заковыристей. Как я посмотрю, вы же умный молодой человек, и должны понимать, что у вас просто нет выбора. Как и у нас, мы продолжим поддержку Крауча, но приостановим остальные наши договоренности до разрешения конфликта. Ничего личного, всего лишь деловой подход. Тогда все становится понятней, узнав знакомую формулировку, откинулся я на спинку кресла, заводя руки за голову. Теперь, прочитав предложенный мне договор, многое становилось понятнее, пазл сложился. Именно Ивери, обладая огромным опытом и связями, умело воспользовался подвернувшейся возможностью. С одной стороны, поддержав Андреатти информацией и связями, он оказал неоценимую помощь Гринграссу, также мимоходом получив должника, Фассета, которого избавил от проблем с мафиозной организацией, могущей, по-хорошему, и долг спросить по договоренностям со стариком. Ну, и одновременно с этим создал для себя удобные условия политического шантажа уже меня любимого. Не зря ведь добрая треть всех договоренностей так или иначе играла на руку самому Эйвери. Вновь разговаривали с заокеанскими партнерами, а мне казалось, что уж такой человек, как вы, должен понимать, не стоит иметь дело с потомками уехавших. Тем более, в делах, связанных с бизнесом, аппетиты у нового света непомерны. Стоит задаваться, и проглотит вас самих. Их аппетиты кончаются там, где начинаются наши интересы. Старый маг взял в руки пепельницу, посмотрев в наполненные пеплом глазницы, уподобляясь игроку пьесы. Я будто наяву слышал строки Гамлета, прочитанного, казалось, так давно, еще в прошлой жизни, буквально. И если кто-то об этом забыл, у нас вполне хватит сил, чтобы напомнить. Не беспокойтесь о нас, лорд Блэк, в отличие от вас мы ничем не рискуем. И, даже напротив, готовы единогласно вас поддержать еще и в вопросе опекунства над представителем благородного рода, как поддержали в недавнем конфликте. Но, к сожалению, несмотря на всю вашу репутацию, многим ясно, что некогда великий род Блэк сильно ослаб. Не беспокойтесь, с нашей помощью вы вернете все утраченное. Лорд Эйвери благожелательно улыбнулся. И, как ни крути, он был прав практически во всем. И в том, что без их поддержки Крауч вряд ли выиграет в политической гонке, несмотря на внешнюю сторону всеобщего избирательного права, кандидат должен был быть поддержан не менее чем 20 членами палаты лордов, где места передавались по наследству, визингамотам, а также не менее чем 30 членами выборной нижней палаты, куда в основном входили министерские служащие, талантливые полукровки, а также просто популярные люди. Должностью это, кстати, считалось скорее просто почетной, чем реально на что-то влияющей, но при выборе министра нужно было пройти и через этот ценз. То есть, дабы просто выдвинуться на пост министра, Краучу нужно было одобрение 20 членов визингамота, которых у нас было даже больше, но если вдруг представители партии старых семей и нейтралов сговорятся, их будет уже не хватать. Это уже не говоря о том, что многие волшебники магической Британии так или иначе являются либо вассалами, либо обязанными, либо работающими на вышеуказанные старые семьи. Впрочем, это, за редким исключением, относится и ко всем членам палаты лордов. И если саму избирательную кампанию со скрипом, но благодаря собственным финансам могли вытянуть даже мы трое, практически полностью разорившись, то вот даже не быть зарегистрированными. В общем, рычаг влияния у Эйвери имелся достаточно большой, только вот до недавнего времени я был уверен в том, что он им не воспользуется, так как усиление Гринграсса было не просто невыгодно, но и несло серьезные угрозы именно его благосостоянию. Но вот теперь, старик вполне имел шансы усидеть на двух стульях, как минимум ничего не потеряв. Деньги от американцев лились в его карман полноводной рекой. Прав был он и в том, что выставленные условия выгодны не только ему и его коалиции. Многое в нем строилось именно на совместном бизнесе. Не очень равный процент, это все еще процент, хотя и потеря влияния. Ну, а некоторые перестановки в министерстве всего лишь создали большое неудобство Краучу, ему с ними работать, но в целом не влияли ни на меня, ни на Малфоя, кроме, опять-таки, потери влияния в пользу Эйвери. В целом, выглядело все так, что наилучший выход – это принять предложенные условия. Они не были кабальными, в чем-то даже выгодными. Самому же, с немногими верными союзниками, пробовать соревноваться с объединенными усилиями практически большинства. А вот только большинства ли, внимательно посмотрел я в прищуренные глаза лорда Эйвери. Не сомневаюсь, что половина, а то и больше, среди союзников Малфоя действительно поддержат новую политику Эйвери, поведясь и на деньги, и на связи, и на возможность вновь встать у руля. Но часть, особенно те, кто обязаны Люциусу свободой, положением или сильно связаны финансово, поддержат уже именно нас, просто в пику Гринграссу. Вопрос заключался только в том, сколько их будет. Если Малфой был скорее финансовым советчиком в их небольшом клубе по интересам, то вот старый лорд Эйвери был несокрушимой глыбой, авторитетом, к которому просто прислушивались, считая, что так правильно. Он был незыблемой мерой, что не только сумел остаться при своих, когда его поддержка Редблу раскрылась, а внука чуть не посадили в Азкабан, но и, как и Малфой, сумел обзавестись должниками, новыми вассалами, а также приумножить собственное благосостояние после глобальной перестановки. Да, сейчас я удивлялся, как не догадался об этом ранее, но в этот момент мысль казалась вполне очевидной, кому было выгодно мое ослабление прямо накануне регистрации кандидатов. Только самый старый змей в этом клубке мог настолько непринужденно извлечь выгоду из моего кратковременного триумфа. Среди игроков такого уровня был только он, Гринграсс, Малфой, ну, и Дамблдор, разумеется. Я же пока в эту лигу не входил, несмотря на все мои ухищрения. Малфою это делать было совершенно незачем. Дамблдор, как всегда, оставался темной лошадкой, а с лордом Гринграссом у нас и без того было вполне открытое противостояние. В общем, все доводы сводились к тому, что мне проще действительно подписать этот договор кровавым пером и спокойно разобраться с итальянцами, закрыв этим вопрос с явной проверкой моих сил и возможностей, не опасаясь подлянки со стороны союзничков. С другой стороны, одну ошибку старый лорд все же совершил, а именно, выдал себя, пускай и, как ему кажется, в самый подходящий момент. Теперь, зная, кто из магической Британии стоит за поддержкой Маска и его людей, я знал и то, чего можно ожидать. Второй же ошибкой Эйвери, пожалуй, было разговаривать со мной с позиции силы. Если я подчинюсь сейчас, то этими союзническими прощупываниями дело не ограничится. К сожалению, в политике, как и в бизнесе, стоит всего лишь один раз дать слабину. С прискорбием должен вас сообщить, слухи о слабости рода Блэк сильно преувеличены, на мгновение прикрыв глаза, произнес я, а после все же взглянул на старого мага, дернув уголком губ в намеке на улыбку. Как и то, что у меня не осталось другого выбора. Не поделитесь со стариком, какого же именно? Все еще с располагающей улыбкой произнес лорд Эйвери, с помощью огонька на кончике пальца прикуривая новую сигару. Возможно, я, с позиции пережитого опыта, могу вам что-то подсказать. О, ничего сверхъестественного, вы скоро узнаете, улыбнулся я в ответ уже шире, но все так же неискренне, гася неутихающее раздражение. Пускай это будет сюрпризом для всех. Ох уж эта молодость, немного каркающе, надсадно рассмеялся лорд Эйвери, покачав головой, сделав затяжку и выпустив в потолок идеально ровное кольцо магического дыма. Ей свойственна горячность и поспешность выводов. Хотя, ваша семья и без того всегда отличалась крайне бурными проявлениями этой стороны, таковы уж Блэки. Не хотелось бы, чтобы необдуманные решения привели вас к закономерному итогу, Сириус. Вот в ход и пошли завуалированные угрозы. Впрочем, ничего нового, почти даже скучно, мог бы поспорить, что директор держался бы гораздо дольше и лучше. Однако, маски сброшены, и теперь я понимаю, против чего и против кого мне предстоит играть. Разве что список противников опять растет, но, наверное, пора бы уже привыкнуть к этому. Честное слово, закономерный итог ждет всех нас. Практически, хмыкнув, неожиданно вспомнил я о своих немертвых родственниках. Осталось только выбрать правильную сторону. Я надеюсь, что вы, разумеется, в силу своего пережитого опыта, поймете, какая из сторон правильная. Выбор стороны, правильно истолковав мои слова, старик небрежным пассом руки заставил исчезнуть свиток с договором и вновь затянулся. Это громкие слова, однако же время громких слов всегда кончается делами. Только по ним стоит судить, правильную ли ты сторону выбрал, задумчиво качнув рукой в воздухе, Ивери выдохнул еще одно облако, сложившееся в миниатюрного дракона, а затем вновь перевел взгляд на меня. Впрочем, правильное или нет, это всего лишь формальность. Вы должны понимать, Сириус, по-настоящему правильной стороны, лишь деловые интересы. Слишком приземленная позиция, на мой взгляд, но я ее понимаю, пусть и не принимаю. Поднялся я с удобного кресла, поводя слегка затекшими плечами. Впрочем, был рад встретиться с вами лично, лорд Эйвери. Взаимно, лорд Блэк, оставил последнее слово за собой старый маг, бросив уже в спину, когда я почти шагнул в камин, не заморачиваясь попытками выйти более вежливо, через дверь. Ты с ума сошел. Вскочив со стула, Люциус схватился за роскошные волосы так, что я всерьез стал опасаться за его шевелюру. Я видел договор, ничего невыполнимого там нет. А сейчас ты поставил нас в такое положение, что мы просто можем потерять все. Не паникуй, будь добр, поморщился я, устав наблюдать за бесплодными метаниями Малфоя по кабинету. Скажи лучше, сколько лордов будут за нас в данной ситуации? Вряд ли Ивери представляет всех, несмотря на его слова. Да ты, ладно, наконец опустился на свое место Малфой, залпом выпивая стакан виски и раздраженно сжимая переносицу музыкальными длинными пальцами. 5, может быть 7, 8, максимум. Меньше половины. Крэп, Гойл, Булстраут, Нот, Паркинсон и Забини, Флинт, если его дополнительно заинтересовать. Яксли под вопросом, я ему, конечно, сильно помог, но он как минимум не считает тебя за равного, да и с Эйвери они давно дружат. С другой стороны, тот ненавидит Гринграсса, какие-то личные счеты, я не слишком вникал пока что. Возможно, после решения вопроса с Андриатти тот передумает. Ну и все остальные, скорее всего, последуют за Эйвери, из-за разных причин, ну, ты и сам понимаешь. Может быть, еще несколько просто воздержатся от конфликта. Итого, 6, включая меня и тебя, уже 8. Еще голос самого Крауча, вернее его представителя, 9. Есть с чем работать, подытожил я. Есть с чем работать. Аж слегка покраснел Люциус, на высоких скулах вспыхнул гневный румянец. Блондины всегда легко краснели, но такое, пожалуй, было необычно даже для самого Малфоя. Здорово же я его раздраконил. 9. Всего 9 голосов, а нам нужно 20. Я из первого раза уже прекрасно понял, ответил я возмущенному блондину, наблюдая за ним из-под опущенных ресниц. Так дело не пойдет. Смотри, 9 голосов старой гвардии, но есть еще Мюриэль Прюэт, она поддержит меня. Также можно посчитать Августу, я постараюсь уломать старую перечницу, Гризильда Марчбэнкс, я уверен, будет не против конкурентных выборов, для своих лет старуха держится железно. Можно попробовать прижать Хаукварта или предложить ему много золота, или то и другое сразу. К тому же, у Крауча есть как минимум еще 4 голоса среди давних союзников. Не все так уж плохо, неплохо. Малфой налил себе еще один стакан и тут же выпил, даже забыв про домовика, скромно стоявшего в уголке и переминавшегося с лапки на лапку, явно чувствуя себя не очень комфортно в нашем обществе. А если не получится, если тебе не удастся уговорить Марчбэнкс и Лангбаттом, или друзья Крауча снова окажутся ненадежными, если Хаукварт уже продался Гринграссу, слишком много если, чтобы всерьез рассчитывать на успех, особенно с такими ставками. По поводу ненадежности, уж кто бы говорил, хмыкнул я в ответ, не твои ли приятели решили в последний момент изменить условия, они мне не приятели, раздраженно бросил уязвленный Малфой, тряхнув волосами. Он в третий раз наполнил стакан, но осушать его уже не спешил, лишь покачивал слегка, держа кончиками пальцев. Сам знаешь, что в этом серпентарии нельзя показывать слабость. А что мы сделаем, подписав этот договор, мой друг, не покажем ли слабость?» Вкратчиво проговорил я то, что Люциус и сам должен был понимать. «Согласишься сейчас, условия вновь могут быть пересмотрены, и не в нашу пользу». «Да знаю я все», — фыркнул более-менее успокоившийся Малфой, недовольно скривившись. «Знаешь, договор можно пересмотреть и в другую сторону, но не сейчас, когда все может сорваться в один миг, а против нас еще и американская мафия. Вот разобрались бы с одним, а после одобрения кандидатов может случиться разное. Только нужно выбрать момент. А чем тебя не устраивает этот?» – удивился я. «Тем, что это все очень и очень ненадежно», – махнул рукой Люциус. «Да и откуда мы возьмем столько денег?» Возникла небольшая пауза, я коротко хмыкнул. «Нет», – нахмурился Люциус. «Мы помолчали еще немного». Я с интересом рассматривал лепнину вокруг очага камина. «Нет», — громче повторил он. Вздохнув, я лениво плеснул себе в стакан немного виски и тоже выпил, отсалютовав. «Мордрит, Сириус», — опять взвился Малфой. «Ты же не хочешь финансировать все это только вдвоем?» «Я, конечно, много что слышал о семье Блэк, но вы вроде бы не славились превращением в золото всего, что попадется под руку. Да и у меня финансы не бесконечные». «Многое уже в обороте и выводить все это. Я потеряю большие деньги, Блэк, очень большие. Превращать предметы в золото – это прерогатива Фламеля», – поморщился я. «Да и то, судя по всему, он ей пользуется нечасто. Что же до денег, придется раскошелиться, но и восстановить все в случае успеха мы сможем очень быстро, так как количество полноправных партнеров резко сократится. Да и у твоих союзников точно не пустые карманы. Положим, не пустые, потому как они не ввязываются в сомнительные махинации. По моим советам, между прочим, пробурчал Люциус. Хорошо, допустим, на основную кампанию денег мы соберем. Но, чтобы подкупить недостающие голоса, потребуется как минимум пара миллионов сверху. И где взять такую сумму, не пойдя после этой кампании по миру, я не знаю. О, по этому поводу не волнуйся, улыбнулся я. Есть у меня пара мыслишек. Это может сработать. Спустя некоторое время молчания, за время которого я приказал домовику принести еще снеди, явно очень нехотя признал Люциус. Только вот второй раз подряд подобный фокус. Я не говорю о том, что у нас просто не хватит сил на все это. К тому же Эйвери все поймет, и тогда может начать действовать уже в открытую. Какая разница, поймет ли он, покрутил я в руках бокал с безалкогольным глинтвейном, принесенным вместе с сыром и гроздьями зеленого, явно магического винограда, иначе я слабо представлял, где в такое время его можно было найти. Если все пройдет как нужно, даже если старик догадается, ему будет уже не до нас. Я не знаю, Сириус, в который раз вздохнул Малфой, и я честно его понимал, но это начинало немного раздражать, даже если я держал эмоции под контролем. Это очень смахивает на авантюру. Слишком много факторов должно сойтись, чтобы все прошло как нужно. Да и такое. Зато я знаю, Люциус, поставив стакан на столешницу с негромким звуком, отозвался я, устав слушать его стенания. Я рассказал тебе, как все произойдет. Просто доверься мне, от тебя будет нужна только информация и люди. Вот и все. И деньги, проворчал Малфой, устало откинувшись на спинку кресла, вновь массируя слегка переносицу. Ну, куда же без них, рассмеялся я. Но ты знаешь, для чего мы все это делаем. Да в курсе я, в курсе. После недолгого молчания чуть заторможенно ответил уже изрядно набравшийся Люциус, до которого, кажется, наконец добрался алкоголь. И доверюсь тебе, Блэк. Сейчас мы в одной лодке, только эту лодку под обстрелом вражеского флота сносит штормом на острый риф. Я не силен в аллегориях, Малфой, посмотрел я на Люциуса, уже улыбаясь, но весьма не уверен, что на этот риф несет именно нас. Глава 15. Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся. Алан Александр Милн. Винни Пух С. Кролик. Солнце потихоньку клонилось к закату, накрывая небольшую проплешину среди черного леса тенями от высоких деревьев. Две группы магов, переместившихся сюда с помощью порталов, стояли друг напротив друга в ожидании. Не сказать, что воздух между ними уже готов был вспыхнуть от витающего в воздухе напряжения, но со стороны наиболее массовой группы чувствовалось нечто эдакое. Небольшое озеро возле древнего леса, часть из которого, уходя на много сотен миль вперед и подступая к Хогвартсу, звалась запретным покрывал молочный туман. Этот же туман, по мере отступления солнечных лучей, начал окутывать и безымянную проплешину в самой гуще леса, где происходила встреча двух сторон. Можно было называть ее полянкой, только вот изредка встречающаяся трава никак не скрывала черную плотную землю с встречающимися то и дело кусками скал, неведомо как оказавшихся в центре магического леса. Первая, малочисленная группа, моя, состоящая всего лишь из Альберта, Винсента, Тейлера Нортона, сурового наемника, которого не отвернула даже вся честно выданная мной информация по неравенству сил и возможных сюрпризах, правда, и гонорар его увеличился ровно вдвое, за риск, и еще пары человек, из тех подручных Винсента, которые были наиболее бесполезны и даже вредны, по крайней мере, один из них, что сливал информацию самому итальянцу, и которого он так неосмотрительно сдал на нашей прошлой встрече. Впрочем, и тут он послужил свою последнюю службу, передав лично данные о том, что мы действительно подготовили всю партию для передачи. И сейчас этот не очень заметный маг с непримечательным, блеклым лицом, отлично подходившим для шпионажа, вместе с другим бедолагой, взятым для правдоподобности, надрывая не самые великие магические резервы, упрямо тащили огромную партию слез фей. Пузырьки зелий, упакованные и расфасованные в одни из не самых дорогих, но очень громоздких временных хранилищ, весили ой как немало, как и сами хранилища, которые больше походили на деревянные ящики, и переносить их следовало крайне аккуратно. При этом, к слову, просто так уменьшить размер и перенести зелья в чарах незримого расширения было возможно, только с кучей дополнительных эффектов после такого контакта. В целом, это условие действовало не на все зелья, в зависимости от ингредиентов и сложности, но вот слезы имели такую особенность. Именно поэтому нам и удалось захватить практически всю партию. Она просто хранилась под чарами на специальном складе. Так уж получилось, что не все имеют лучшие зачарованные на расширение пространства вещи, как, например, сумка моего деда, в которой можно пихать практически все, что угодно. В более дешевых аналогах можно было спустя какое-то время получить вместо зелья опасную бурду. Хотя, я думаю, что такая сумка, или что-то наподобие, у Маска точно найдется. Не потащит же они практически 50 галлонов через межконтинентальный портал вручную. Вот, пока наши носильщики осторожно несли эти ящики, осторожно складывая их немного в стороне от многочисленной группы американских магов, даже взмокли от возложенной ответственности. Впрочем, меня больше волновал, конечно же, вопрос денег, чем способ предполагаемой транспортировки. Вопрос, принес ли Маска затребованные мной суммы или нет, мистер Блэк, проговорил маг, шагнув вперед, впрочем, не протягивая руки для рукопожатия. Мистер Маска, проявил я ответную вежливость, оценивая примерный уровень силы всех здесь присутствующих, а Маска пришел явно не в оговоренных количествах. Наша группа из 7 человек сильно терялась, в сравнении с около 40 присутствующих со стороны маскомагов, если, конечно, считать тех, что достаточно умело ожидали нас на поляне заранее, скрытые под маскировочными чарами за людей именно самих итальянцев. Впрочем, и 35 стоящих в разнобой магов, что составляли практически большую половину ударной силы Джулия Андреатти, было куда как больше нас. Я смотрю, в здешних лесах слишком страшно, чтобы приходить малой группой, намекнул я на слишком большое количество людей. Вы поменяли место, а я – сопровождающих. Впрочем, надо же кому-то перенести все это добро, развел руками Маска, улыбаясь. Я надеюсь, вы не против чуть большего количества носильщиков. В целом, с момента нашей последней встречи, он чувствовал себя гораздо уверенней. Наверное, эту уверенность вселяли также немного расслабленные маги за его спиной. И хватило же денег и средств у Андреатти, чтобы тайком переправить в магическую Британию такое количество магов. Континентальные порталы и так стоили больших денег, а уж нелегальные, способные обмануть защиту на территории страны вовсе астрономических сумм и связей внутри. Хотя, в целом, я теперь знал, кто ему помогает, и это не стало для меня неожиданностью. Как неожиданностью не стало и тайное посещение несколькими группами изначально оговоренной локации. Это на самом деле даже больше сослужило нам добрую службу, опознав и проследив за подготавливающими сюрпризы магами, мы вышли еще на одного человека, что, видимо, никак не мог остаться в стороне. А именно, старик Фассет все же, видимо, освободился от срочных дел, которые появились после ареста его сына и решил вернуть должок. В частности, 4 сильных элементаля, чьи клетки были заблаговременно установлены и замаскированы по кругу, на некотором удалении от места встречи, не оставили в этом никаких сомнений. При этом, я даже не был уверен, действуют ли люди Фассита совместно с ребятами из-за океана, или просто Фассит решил стравить нас между собой, в качестве мести за сына. По крайней мере, приходили они в разное время. Но, проверять я так и так не собирался. Хотя и зная о ловушках, влезать в них посчитал все же излишним риском. И я предпочел в последний момент поменять точку встречи. Разумеется, на ту, которая устроила обе стороны. Конечно, не факт, что здесь также не побывали заранее маги Маска, но второй раз себе позволить такую сильную поддержку или провокацию, даже Фассит себе не мог позволить. Элементали – редкая и дорогая вещь, а уж целых четыре – непозволительная роскошь. Это только поначалу кажется, что на деле элементаль бесполезный хоть и сильный болванчик, раз мне удалось так быстро разобраться с одним. Только вот тот был только что пробужденным малым элементалем. В ловушках же были совсем другие сущности. Да и то, чем больше такое существо находится в своей стихии, тем сильнее становится. Именно поэтому артефакты, наподобие того, что носил Чарли, так дороги. Призвать элементаля – дело трудное, но выполнимое. Но вот подчинить такое существо, заставить слушаться своих команд – это большой труд, и на самом деле специфическое умение. Потому Фассит, собственно, и был таким богатым, даже без всех его незаконных делишек. Жаль, что жадность заставила его пойти на большее, впрочем. Нет, не жаль. Что же до вопроса итальянца? Ну, разумеется, нет, дружелюбно ответил я, на самом деле для этого и соглашаясь на официальную передачу. Как хорошо, что золото, в отличие от такого хрупкого товара, не требует большого места для хранения, как и столь большого количества сопровождающих. Итак, да, разумеется, Маска неспешно, с показной линцой, взял протянутый одним из подручных обтянутой кожей саквояж, открывая содержимое и демонстративно вытряхивая прямо на землю его содержимое. Посыпавшиеся вниз золотые монеты тут же образовали большое количество столбиков, беспрерывно растущих с каждой секундой. На самом деле, потрясающее зрелище, льющийся из небольшой сумки золотой поток. Впрочем, когда Маска закончил, было совершенно точно понятно, что несмотря на огромное количество, галеонов было явно сильно меньше, чем в заявленной сумме. Даже, если учитывать золотые драготы, которые использовались в Америке для расчетов в суммах, гораздо больших, чем пара тысяч. Сдается мне, что здесь явно меньшая сумма, чем та, на которую мы договаривались, усмехнулся я, обратившись к магу. По моим прикидкам, сумма была даже меньше, чем заявлена изначально. Около 300 тысяч галеонов, или, возможно, чуть больше. Растрачивая огромные суммы из родового сейфа, успел насмотреться на разные объемы золота. Если, разумеется, у этого чудесного человека рядом, где-то не завалялся еще один чудный саквояж. «Послушай, Кит, ты случайно не захватил еще один саквояж?» – спросил Маска у угрюмого бровастого парня, который недоуменно посмотрел на своего босса, помотав головой. «Нет, такого, к сожалению, нет», – развел руками маг, явно чувствуя себя хозяином положения. Впрочем, это было ожидаемо. Конечно же, американский воротила никогда не стал бы соглашаться на выставленные мной условия. Уж слишком завышена была сумма. У меня были сомнения даже в том, что Маска вообще принесет золото. Впрочем, эти монеты будут приятным дополнением к основному блюду. Действительно, если разобраться, я мог бы прикончить ублюдка еще там, в заведении Винсента. Но, тогда бы я не достиг главной цели, выманить всех, кто решил сыграть за моей спиной, включая ненадежных союзничков. Ну и в тот момент, я действительно беспокоился за мою сестру, которая находилась хотя и в защищенном месте, под охраной, но вероятность их захвата была слишком высока, чтобы ею рисковать. Сейчас же трое оплаченных мною наемников, вкупе с некоторым усилением, охраняли покои сестры и ее мужа, которые, похоже, решили устроить второй медовый месяц. И позвольте поинтересоваться, сколько же там? С любопытством кивнул я на стопки особых золотых монет. Здесь ровно 300 тысяч монет. Взял первую попавшуюся монету с верхнего края Маска, повертел в пальцах золотой кругляш. Дон Андреатти весьма щедр, и не стал придавать большого значения словам, сказанными под воздействием эмоций. Однако, ваши слова про компенсацию заставили его задуматься. 100 тысяч галеонов было вычтено за каждого нашего человека, включая бедного Майлза, голову которого мы так и не получили. Впрочем, если он, разумеется, еще жив, мы вполне можем договориться о недостающей разнице отдельно. Видите, мистер Блэк, иметь нас в качестве партнеров гораздо более выгодно, чем враждовать. О, ну разумеется, широко улыбнулся я. То есть сейчас мы просто совершим обмен, и впредь будем продолжать партнерские отношения. 300 тысяч, и прежние договоренности в силе? Да, все так и есть, важно кивнул головой итальянец. Дон Андреатти очень заинтересован в надежных партнерах здесь. У него большие планы на магическую Британию. О, я это заметил, ответил я, посматривая на упаковки с зельями. Как и то, что помимо меня и Фассета, вы приходили еще и к старику Эйвери. Похоже, у вас действительно большие планы, особенно для потомка беженцев из Италии. Время старых родов уходит, и тот, кто сможет измениться вслед за временем, останутся на плаву. Невозмутимо ответил итальянец, выплевывая зубочистку. Что же до Эйвери? Скажем так, к сожалению, взгляды его весьма консервативны, и соглашения с ним будут в некотором роде пересмотрены. Впрочем, это никак не коснется именно вас. Я слышал, что род Блэк сейчас в немного неудобном положении, если не сказать больше, и в свою очередь мы готовы протянуть руку помощи, для того чтобы вернуть. Я сказал что-то смешное, нахмурился Маска, когда его пламенную речь прервал мой негромкий смех. О, нет, продолжай, отсмеявшись махнул я рукой, поняв, что они уже кинули Эйвери раньше, чем меня, а сам старик все-таки осторожно ограничился только информационной и иной поддержкой. Если бы его люди были здесь, то вряд ли Маска стал бы так высказываться о их сюзерене. Мне кажется, что вы до сих пор не осознаете, в каком положении находитесь, нахмурившись, уже более жестко продолжил маг. Мы знаем о количестве ваших людей, расположении практически всех объектов вашего бизнеса, адреса, родственников всех здесь присутствующих. Кстати, не подскажете, почему вы не взяли с собой на встречу еще около 3 магов на уровне мастеров и еще около 20 ваших боевиков и людей мистера Малфоя? Впрочем, неважно, это в любом случае бы вам не помогло, потому как наша организация располагает гораздо большим количеством. Это начинает сильно утомлять, мистер Блэк. А я извиняюсь, просто вспомнил кое-что очень смешное, вновь рассмеявшись кивнул я итальянцу. И что же такое смешное вы вспомнили? Ядовито выплюнул итальянец, впрочем, до сих пор придерживаясь вежливости. О том, как твои люди кричали примерно нечто подобное, прежде чем им отрезали головы, с веселой ухмылкой ответил я, буквально чувствуя ненависть, исходящую от 35 магов, напротив. Затем, невозмутимо продолжил. Впрочем, их смерть была легкой, в чем-то даже милосердной. Не то, что у бедного Майлза. Я так понимаю, что вы так не вняли голосу рассудка, мистер Блэк. Гневно раздувая ноздри бросил маг, отточенным движением вытаскивая волшебную палочку, как и все его подручные. О, почему же, напротив, еще шире улыбнулся я, ощущая, как холод позади меня наполняет тело бодрящей легкостью и какой-то злой энергией. Так вот, насчет Майлза, в отличие от остальных пешек, он был даже в полном комплекте со своей головой по крайней мере, когда я передавал его Майклу Гривзу. Знаешь такого? Ну разумеется ты знаешь. Как оказалось, даже от такого мусора как Джимми бывает толк. По крайней мере он очень хорошо умеет договариваться. Я заметил, как щека итальянца резко дернулась, как будто он вспомнил что-то очень неприятное. А это имя и впрямь было для него очень неприятным. Джимми, которого я когда-то захватил в процессе попыток найти невесту для Крауча, и впрямь оказался целым кладезем информации, чем и заслужил свое право на второй шанс. Забавным был тот факт, что практически 60-летний маг на самом деле хотел кинуть Ричарда с его бандой после завершения сделки. Об этом он мне сказал практически сразу же, как только статуэтка была превращена обратно в полноватого брюнета, который довольно быстро понял, где оказался. Ну и не стал дожидаться дополнительной стимуляции, выкладывая мне все, чем он мне мог пригодиться живым. Когда я раздумывал, что делать с не очень сильным, но весьма опытным и жутко изворотливым и удачливым магом, который случайно попался на моем пути, то поначалу просто отпустил его, повязав кабальными клятвами, до уплаты цены за свою жизнь, и забыл про него на долгое время, не особо надеясь, что тот соберет нужную сумму, или нечто равноценное. Но тот по итогу все-таки доказал свою полезность, заслужив некоторую степень свободы, предоставив кучу информации о положении дел в криминальном мире. Собственно, отчасти на основе его информации основывался успех нашего с Винсентом расширения. Уже пару десятков лет зарабатывая себе на жизнь, подставляя и кидая местных криминальных воротил, тот скопил немало грязных и не очень секретов о разных людях. И вот, когда я начал искать того, кому будет выгоден крах Андреатти, Джимми, он же коренной американец, Демиан Бандрелл вновь оказался полезен. Семья Майкла Гривза была достаточно богатой и не гнушающейся не совсем легального бизнеса влиятельной магической семьей. Ее самый яркий представитель, Гандульфус Грейвс, один из первых 12 мракоборцев магического управления по Северной Америке, заложил рост ее благосостояния на многие годы вперед. Вплоть до смерти директора отдела магического правопорядка, Персиваля Гривза от рук Гриндевальда. После этого, оставшись практически один, без поддержки отца, Майкл Грейвс потерял львиную долю того, чем владела его семья, а рука, которая подтолкнула в пропасть пошатнувшийся, но вполне еще жизнеспособный бизнес, принадлежала как раз Джулио Андреатти, который на его месте создал нечто гораздо более нелегальное. Узнал я об этом, конечно же, гораздо позже, чем, когда просто обратился к одному из наиболее неприятных, по словам Джимми, соперников, имеющего также в своем распоряжении ресурсы Аврората. Майкл также пошел по стопам отца, быстро дослужившись до начальника отдела. Также не последнюю причину, по которой я обратился именно к нему, являлся тот факт, что именно от криминальных разборок Майкл Грейвс перевел своего сына Мертона Грейвза доучиваться в Хогвартс. И ему, как и мне, точно не нужен был рост в магической Британии влияния итальянской мафии. Но вот после подарка, который вручил Майклу не очень радостный своему возвращению на родину Джимми, по сквозному зеркалу я узнал также и эти интересные подробности. Забавный факт, что сам Джимми до этого убежал в Британию именно от преследования отца Майкла, который назначил за его голову награду аж в 2500 драготов. Есть в этом нечто символическое. Так что о самом Майкле Гривзе, правая рука Джулио Андреатти, знал не понаслышке. «Знаю», – прошипел сквозь зубы Маска, подтвердив мои размышления, – «но ты даже не представляешь». «О, поверь, я представляю», – тут же прервал я итальянца. «Мы с Майклом недавно очень хорошо побеседовали. Оказалось, что он давно ждал случая поквитаться с твоим боссом. А я, как честный и законопослушный гражданин, не просто помог ему информацией, но и подарил твоими руками, подарил ему такую возможность отомстить». «О чем ты говоришь?» — взволнованно проговорил Маска, выхватывая из кармана зеркало и тут же попытавшись с кем-то связаться. На лице у него проступало понимание, вперемешку с дикой злобой, а маги позади него начали неуверенно переминаться и глядели на своего командира недоуменными взглядами. «Что такое?» — участливо поинтересовался я в ответ на бесплодные попытки Лича запустить свой артефакт. «Не работает, что я могу сказать, ни один ты любишь готовиться к переговорам заранее, можешь не пытаться достучаться до своего босса, он сейчас немного занят. Честно сказать, никогда бы не подумал, что буду использовать свою сестру и себя в качестве приманки. Есть в этом нечто неправильное, ты не находишь? Но, ты вынудил меня на это пойти, чтобы лишить твоего патрона его группы поддержки. Цени, ты чертов псих, на что ты надеешься?» — взбешенно проговорил Маска, убирая артефакт. «Вас всего лишь семеро, а нас в пятеро больше, и ты заперт здесь. Мы быстро покончим с вами и вернемся обратно. На этот раз все-таки нанесем визит вежливости к твоей дорогой сестрице и ее муженьку, как и женушке этого чертового Гривза. И какого хера ты опять смеешься? На самом деле, ты допустил сразу две ошибки, Маска», — улыбнулся я, невербально запуская заклинание-активатор к стоящим неподалеку коробкам со слезами фей. «Нас на самом деле уже не семь, а пять, как и вас только что стало чуть меньше. Ты действительно псих, Блэк. И второе», — невозмутимо продолжил я, — «это вы заперты со мной. Глава 16. Профессор, почему дементоры так действуют на меня? Я имею в виду, больше, чем на кого-либо еще. Послушай, дементоры – это самые гнусные создания на Земле. Они съедают каждое хорошее чувство, каждое счастливое воспоминание, пока не оставит человека абсолютно ни с чем, кроме самого худшего опыта. Ты не слабый, Гарри. Дементоры действуют на тебя больше остальных, потому что в твоем прошлом настоящие ужасы, ужасы, которые твои одноклассники едва ли могут представить. Тебе нечего стыдиться СГП и узника Скабана. Что, Объемный врыв, раздавшийся на месте коробок с чарами стазиса в клочья, разметал стоящих рядом со слезами фей двух магов. Избивающий с ног волной прошелся по рядам боевиков итальянской мафии. Клочья земли, осколки флаконов, а также губительный для всего живого заряд убийственной мощи выбил сразу несколько американских магов из строя и на пару секунд скрыл из виду отряд Блэка. Спустя еще одну полянку накрыл хаос. Стоны, мат на итальянском, выкрики защитных и атакующих заклинаний, разноцветные вспышки, летящие в разные стороны склянки зелья и артефакты, ну и железный привкус крови, пеплом оседающий на губах. Разом потерявшие нескольких товарищей противники буквально озверели, забрасывая меня, а также лавирующих в этом калейдоскопе ребят калейдоскопов разноцветных вспышек. Конечно же, пострадали в основном тем, кто стоял ближе. Успевшего навесить на себя защиту итальянца сбило с ног и откинуло на несколько метров назад, вглубь строя. Впрочем, особого ущерба, помимо изорванного костюма, а также нескольких ссадин и кровоточащих ушей, не нанесло. Но вот еще нескольким стоящим в первых рядах магам так не повезло. Их обожженные химическими реагентами тела истошно вопили, привнося панику и сумятицу в ряды врага. Взрывная волна, пускай и направленная, также докатилась и до нас, однако готовые к подобному исходу парни заблаговременно успели уйти в состояние промежуточной трансгрессии, рассредоточиваясь с разных сторон и начиная меткими заклятиями выбивать наименее подготовленных боевиков. Я же, в свою очередь, окутавшись многослойной сферой защиты, а также трансфигурировав нескольких миньонов, и, как наиболее очевидная цель, собирал на себя практически все заклинания, которыми принялись поливать меня немного очухавшиеся враги. Авада Кедавра. Сразу несколько зеленых лучей с легкостью пробило щиты, оставляя от големов только груды покореженного металла. С последней схватки с превосходящим числом противников, я сделал работу над ошибками и нашел метод противодействия подобного рода атакам, стоя в глухой обороне. Но, надо сказать, просто стоять на месте я тоже не собирался, буквально сразу же запуская в бойцов мафии целую связку из заученных заклинаний. Дипулса Таталум, Бомбарда Максима, Триплекс, Цапациоус Екстремис, Турнут Пулвис, Фианта Дури, Дефлуксианис Триплекс. Перенасыщенные колдовской мощью чары пробивали наспех выставленную защиту, отрывали конечности и распыляли в невесомый пепел инстинктивно сгруппировавшихся в единый строй магов, единицы из которых также серыми тенями ушли от быстрой расправы с помощью боевой трансгрессии. Магия лилась из меня бурным потоком, через жадные насосы магических концентраторов насыщая все новыми и новыми силами щит, собирающий на себя огонь практически 2,5 дюжин магов. Палочки порхали, создавая все больше боевых заклинаний, заставляющих окружающее пространство плыть и стонать от переполняющей их мощи. Пускай я и несколько ошибся в оценке количества противников, но это значило только чуть большее количество могил. Выйти отсюда живыми им уже удастся. Несколько сотен метров, оборудованный наспех схрон под маскировочными чарами. Что это за Мэтти? Какого происходит? С округлившимся глазами, горячим шепотом произнесла фигура в мантии-невидимке своему напарнику, с ужасом глядя на разворачивающееся впереди действие. Посланные лордом Эйвери напарники заблаговременно прибыли на указанные координаты места встречи Блэка и Маска, чтобы узнать результат, а также в случае благоприятной возможности помочь одной из сторон, принеся преимущество для своего сюзерена. С возвышенности, где устроили лёжку два опытных мага-разведчика, было отлично видно и начало встречи, когда две группы магов начали обмен. Как минимум, они уже выяснили достаточно, когда узнали о плане Маска пересмотреть соглашение по-простому, кинуть их патрона, так что их миссию уже было можно считать выполненной. Но услышав через специальный артефакт слова психованного Блэка, они остались из чистого любопытства, о чем говоривший уже малость пожалел. Когда творится такое, он всеми силами бы хотел оказаться подальше от этого места, чтобы не попасться под горячую руку одной из сторон. Куда уж тут вмешиваться, старые рода, вот что происходит. Мрачно, с долей зависти, ответил тому его более возрастной напарник, на секунду отрываясь от иминокля. Не знаю как ты, а я насмотрелся подобного в прошлую войну. Если между подмастерьем и мастером разница только в силе и опыте, то между мастером и магистром стоит пропасть, и любого главу древнего рода можно смело ставить с ними вровень, если не по умениям, то по силе точно. Блэк же, я вот одного не понимаю, перебил говорящего молодой маг, который едва перешагнул через ранг подмастерья. Если за Блэком такая сила, почему лорд Эйвери решил пойти против него? Минута, и макаронников убавилось почти на треть. Если так и продолжится, я бы не поставил на них Икната. Во-первых, наш лорд и сам так может, наверное, немного помолчав, ответил первый. Во-вторых, итальяшки тоже не пальцем деланные, недаром столько магистров сюда пригнали. Да и посмотри на воду, похоже, не мы одни сюда пришли заранее. 1, 2, 4, объединенная атака, подкрепленная эффектом неожиданности, а также алхимическим зарядом, эквивалентным взрыву сотни килограмм тротила, приносили свои плоды. Магия, несмотря на убывающее число противников, утекала так же быстро, как будто я снова оказался посреди магической бури. Но, в отличие от той ситуации, сейчас за моими плечами стояла вся мощь магического источника рода. Практически бездонный колодец, ограниченный только пропускной способностью и крепостью магических каналов, щедро отдавала свои силы через незримую связь, наполняя каждую клеточку тела бурлящей энергией. И оно страдало, терпело, но держалось. Спустя всего пару минут чрезмерной нагрузки, каналы жгло, будто на них насыпали фунт соли. Именно болью и огромной усталостью я платил нечеловеческим усилиям в самом начале, которыми отправил на тот свет практически полдюжины совсем не слабых магов, а затем фамильными заклинаниями добил еще нескольких. Альберт, Винсент и Тейлер также вносили свою лепту, мерцающими кометами кружа по всей площади поля боя, стараясь облегчить мне взятую на себя роль живой приманки. От их рук упало еще около полудюжины бойцов, но этого все равно было слишком мало. Оставшиеся противники быстро очухались от первоначального напора и, пускай их осталось всего чуть больше половины, но остались как раз самые сильные, хитрые и умелые из боевого крыла мафиозной организации. И, похоже, козыри у них также имелись. «У-у-у-у! Фу-у-ух!» Со звуком, похожим на крик кита, извергающего огромный фонтан воды, вода в озере забурлила и ринулась вверх. Вспыхнувший артефакт в руках Маска сделал свое дело, тут же распавшись на невесомые осколки. Уже спустя пару секунд среди брызг сформировалось человекообразное гигантское тело, только набирающую массу. Огромный элементаль воды, призванный сразу в родной стихии, величаво поднимался из озера, опустошая его настолько, что берег сразу продвинулся на несколько метров назад. Повинуясь заложенным приказам, безглазая голова, похожая на слепленного из пластилина человечка, явно повернулась в мою сторону, сверкнув чешуей не успевшей убежать рыбы где-то напротив рта. «Уходи оттуда!» — раздался крик Альберта, который с помощью трансфигурации боевых чар сформировал между мной и магами монструозного вида стену, давая мне секунду передышки. За эту секунду я успел сбросить статичные чары и переместиться подальше от берега и от готовящейся атаки взбешенного элементаля. Пуэфф, огромная лапища водяного голема с кажущейся неповоротливостью тоннами спрессованной воды обрушилась на то место, где секундой ранее стоял я, и у меня были сомнения, смог ли бы я пережить такой удар без помощи Винсента. Правда, и сам подставившись, Стамп словил в опасной близости несколько заклятий и был вынужден уходить со своей позиции целой чередой быстрых перемещений, задействовав один из приготовленных артефактов. План, который и так был на самом деле больше авантюрной выходкой, строившейся на наглости, личной силе и толике удачи, как и сказал Малфой, и вовсе затрещал по швам. Несмотря на численное преимущество, до этого момента силы были примерно равны по боевой мощи, с небольшим перевесом в нашу сторону. Среди итальянцев, конечно же, не было откровенных слабосилков, но обычный боевик на службе у преступного лидера, ни чета не черпающему свою мощь из родового камня магу, неопытному наемнику, который полжизни провел в нескончаемых битвах, а не выбивал деньги на зарплате у мафиози. Сейчас же, с приходом такого могущественного союзника, чаша явно склонилась в сторону выходцев из Нового Света. И пока тело на автомате совершало череду привычных последовательностей действий из перемещения новых и новых атакующих заклятий, я лихорадочно соображал, как нам выйти из этой ситуации, ведь один из моих козырей, похоже, так и не успел вовремя вернуться в колоду. На самом деле, все сводилось к двум вариантам: либо я займусь элементалем, пока ребята попробуют прикрыть меня, что довольно сомнительно, так как противников осталось еще слишком много, а из наиболее быстрых способов избавиться от громадного духа я знал только адский огонь. Но в своей стихии это займет слишком долго времени, которого мне никто попросту не даст. Либо уже я ненадолго займу всех или большую часть противников, заставив сконцентрироваться только на своей персоне. Вот как раз для этого адский огонь мог и пригодиться. А, значит, второй вариант. Главное правильно распределить имеющиеся ресурсы и не сдохнуть в процессе. Тейлор, Альберт, займитесь им, живо. Винсент, я с трудом выискал среди вакханалий перекрестного огня суматошно мечущуюся фигуру. Похоже, дела у него шли не так, как хотелось бы. Все-таки ему сильно не хватало боевого опыта и знаний, даже усиленные тренировки с Альбертом и мной мало помогали в такой ситуации. Фиэнфери. Ревущая струя багрово-темного огня огненным вихрем накатилась на преследующих Винсента противников, заставив их довольно профессионально разбежаться в разные стороны, бросив первоначальную цель. Впрочем, достал я всего одного, наименее расторопного, который с пронизывающим душу воем за секунды превратился сначала в полыхающий факел, а затем и просто в пепел. Но этим пламя не ограничилось, нещадно пожирая магию, расходилось все дальше ревущим потоком, формируя окружность вокруг полянки, перекидываясь на ветви деревьев. И вот уже весь лес вокруг полыхал, подпитывая жадную сущность уже естественным огнем.